Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает радиотеатр «Фантазий», программы «Серебряные нити». И наши путники, Данте с Вергилием, оттуда, со второго круга внутреннего чистилища. Почему же внутреннего? Да потому, что эта часть путешествия, путешествие к очищению и назад, в ад, вроде бы оглядываться нельзя. Нельзя оглядываться. Но с другой стороны, повторение – мать учения. И это истина. Мы двигаемся вперед по 13-й песне «Чистилища», но, наверное, недаром число 13 – число переломное. И с точки зрения числительных божественной комедии, и с точки зрения нашей жизни, счастливым мы считаем число 13 или несчастливым, мы на нем все равно останавливаемся и оглядываемся назад. Ну, например, мы все про встречу с ангелом, но почему завистники наказываются так жестоко? Почему у их душ зашиты глаза, а тела закутаны в волосиницу? Отчего они так похожи друг на друга? И как незримо солнце для слепого, так и от этих душ, сидящих там, небесный свет себя замкнул сурово. У всех железной нитью по краям зашиты веки, как для приручения их зашивают диким ястребам. Осмысленно ли это наказание? Понимаем ли мы, почему оно именно такое? Возможно, слушая эти стихи, вы уже все поняли. Однако я хочу остановиться на этом еще раз. Дело в том, что это контрпасса, это воздаяние, как и любое воздаяние в чистилище, имеет обучающий смысл. Эти люди, души которых сидят в таком положении, были слишком сильно ориентированы на внешний мир. Их тела закрыты, а глаза зашиты для приручения. Слышали вы это слово? Для приручения. Что, собственно говоря, есть пусть и принудительная, но форма обучения. Они изолированы от внешнего мира, и единственное, что они могут или вынуждены наконец-то обратить внимание на мир внутренний, на внутренние пространства. Мы с вами можем в любой момент открыть глаза и снова оказаться полностью мотивированы миром внешним. Посмотрите, поколение и жизнь последних 20 лет привели нас с вами, реальных, не те сидящие на уступе душу, в страну глубоких привязанностей и навязчивых отождествлений. Наша культура нарциссов, как называют в наше время некоторые психологи, поощряет нас выполнять то, чего нам хочется. Она называет в главной в жизни наши потребности и желания, и наше стремление добиваться этого любой ценой, ценой жизни. Но для этого нужно вложить большую часть самого себя во внешние идеалы, объекты или ценности. А это значит, что человек отождествляется с ними. «Я хочу последнюю модель Мерседеса» в общем-то означает, что я на время как бы становлюсь этим Мерседесом. Иначе я становлюсь этим Мерседесом даже в своих мечтах. Иначе мне просто не захочется прилагать усилия, чтобы получить их. Посмотрите, что получается. С точки зрения личного опыта, такого рода привязанности и отождествления с внешним миром приводит к неудобствам, неудовлетворенности и даже к боли. Ну, например, если неудачи, некачественное выполнение, бессмысленное выполнение какой-то части нашей с вами работы, как это случается с каждым хоть раз в жизни, приводит к тому, что мы чувствуем себя униженным, глупым, неумелым, это значит, что мы болезненно отождествили себя с этой частью своей работы. Каждый раз, когда выполнение каких-то действий или какие-то события происходят не так, как нам этого хочется, или не так, как мы этого ожидаем, нас переполняет чувство неполноценности или обиды, или зависти, потому что обида без зависти невозможно. Чувство неполноценности означает, что кто-то внешний выполняет нашу работу лучше, чем мы. Или кто-то внешний у кого-то вне нас, какого-то другого человека, все происходит в жизни именно так, как ему хочется. В реальности мы все знаем, хорошо там, где нас нет. На самом деле, каждый человек сталкивается с такими трудностями, разочарованиями, обидами, уколами собственного самолюбия. Все это на поверку оказывается абсолютно пустой завистью, потому что вот это самое идеально получается, работа или события текут именно так, как человек этого ожидает. Этого в реальной жизни не бывает. Мы завидуем не реальным людям, а неким фантомам, идеалам. Потому что если взять любого нашего соседа, то выяснится, что у него тоже все происходит не так или не совсем так, как он этого ожидал. Мы не ему завидуем. Мы завидуем бесконечному количеству фантомов, которые настолько уплотняем в своем сознании, что делаем их практически реальными объектами. Немудрая, хотя меня и звали Сапия, меньше радовалась я своим удачам, чем чужой печали. Сам посуди, правдива ль речь моя, и был ли кто безумен в большей доле, уже склонясь к закату бытия. Разве каждый из нас не может сказать этого про самого себя? Что такое немудрая? Немудрая Сапия. Это значит, что Сапия, как мы с вами, рассматриваем себя через узенькую трубочку для стрельбы горохом. Постоянно оценивая себя, даже не с точки зрения нашей зависти по отношению к ближнему своему, а с точки зрения нашей зависти придуманным фантомам, у которых все хорошо и все получается именно так, как им этого хочется. Давайте попробуем сделать коротенькое упражнение, чтобы вы поняли хотя бы примерно, о чем говорит Данте. Сосредоточились? Готовы? Теперь попробуйте вообразить посредине комнаты, в которой вы сейчас находитесь, оленя. Настоящего северного оленя. Вонючего, с развесистыми рогами. Самца, скорее всего. Красавца такого. Представили себе? Он побаивается немножко. Боится снести кухонный стол, телевизор. Снесет телевизор, убьют. Мы же оттуда из телевизора берем большую часть фантомов. Держите оленей подальше от телевизоров. Представьте себе, что он будет делать? Рваться наружу? Топтать ваш диван? Вы его боитесь? Или наоборот, любопытно вам сейчас? Теперь закройте глаза и за закрытыми глазами прикажите оленю исчезнуть. Нету оленя. Все, ваша комната обычная. Ничего не изменилось. Телевизор на месте, слава богу, все хорошо. Теперь опять закройте глаза и дайте себе команду проверить. А вдруг он не исчез? Откройте глаза и посмотрите. Исчез олень? Или нет? Вот он стоит по-прежнему, как привидение, между столом и телевизором. Ну-ка посмотрите внимательно. Исчез олень или все еще здесь, в комнате? Чувствуете его? Вы никак не можете избавиться от оленя. Почему? Да потому что вы продолжаете наблюдать, исчез он или нет. Как мы наблюдаем за соседом или за коллегой по работе и думаем, ему вот лучше, чем нам. Мы не можем себя представить, свою собственную индивидуальность, вне системы сравнения. Мы все время сравниваем себя с другими, как сравнивали в школе. Нас учителя и родители, то с отличниками, то с двоечниками. И мы никак не можем избавиться от оленя. Разумом-то мы все понимаем, конечно, и нашему соседу тоже нелегко. И точно так же близкие умирают, и с работы выгоняют, и денег не хватает. Ну, пусть даже на что-то свое. Однако ему, конечно же, лучше, чем нам, потому что хуже, чем нам же, никому быть не может. Эта зависть делает нас реально зависимыми от объектов внешнего мира, от соседа, Мерседеса. Они наполняют наше сознание как единственная реальность. Есть один единственный способ для того, чтобы человек увидел снова ангелов. Сошить ему глаза. Натянуть одежду так, чтобы он не мог шевелиться. Посадить вместе толпу этих людей, чтобы они были абсолютно равны, чтобы даже запахи от них не отличались, и одежды были у всех одинаковые. Помните, это принцип уравниловки. Когда мы все одинаковые, завидуешь меньше и легче думать о духовном. Поскольку, когда мы не равны, все силы души уходят на эту самую зависть, на то, чтобы обнаружить несуществующего оленя в комнате. Ни на что другое не остается сил. От этого так уравнены одежды у монахов. От этого правильно, наверное, что в школе все-таки была одинаковая форма, потому что меньше сил уходило на зависть и сравнение, и больше сил оставалось на учебу, поскольку это был единственный способ выделиться, снова стать неравным, обрести собственную индивидуальную значимость. Но для него нужны, по крайней мере, какие-то внутренние усилия. Чем больше мы подчеркиваем различия, тем сильнее эти различия нас поедают. Легче уйти в себя, когда вокруг существуют равнозначные или незначимые предметы. Для того, чтобы уснуть, мы должны утратить значимость внешней реальности. Она должна стать нам безразличной на миг, на грани сна. Но ведь и на грани молитвы тоже. Когда мы погружаемся в молитву или медитацию, внешние предметы и обстоятельства становятся нам безразличны. Они все одеваются в одну и ту же одежду, и мы зашиваем себе глаза, погружаясь в себя. Когда-то, очень давно, у тех самых шаманов, о которых я говорил, самым известным способом вызвать духа-хранителя считает проверку на видение. Представляете себе? Интересно, что в этих языческих обществах стандартным компонентом ритуала посвящения юноши в мужчину, обратите внимание, юноши в мужчину, а не девушки в женщину, являлась ритуальная проверка способности к откровению, то есть способности получить информацию свыше. Считается, что во время такого откровения юноша ощутит свое истинное предназначение, что поможет ему выбрать занятия во время взрослой жизни. Эти ритуалы обязательно включали в себя пребывание где-то в углублении природном, в пещере или в специально отведенной для этого загадочной избушке. В русских ритуалах попробую. Это избушка Бабы-Яги была, если вы помните. Там юноша обязательно постится. Его облекают в некую неудобную ограничивающую движение одежды. И либо он долго пребывает в темноте, либо на глаза ему повязывали маску. Во время этих видений юноши, ну, например, североамериканских индейцев, обретали своих духовных помощников. Чаще всего это были животные или родственники, покровители рода. То есть умершие, конечно, родственники, точно такие же души, как в Дантовом чистилище. все дело в том, что такая встреча с духом-хранителем рассматривалась как установление совершенно новых отношений человека и мира, человека и Бога или богов. Эти отношения из отношений зависти к миру становились отношениями партнерства. В зависти с открытыми глазами это невозможно. Но нас и индейцев-язычников отличает не только вера. Прошли тысячи лет, и мы с вами, уединяясь и закрывая глаза, не только делаем упражнения. Мы читаем или вспоминаем стихи, как мы это делаем сейчас. Мы читаем романы. У нас другие духи-помощники, господа, но они есть и существуют. Разница только в том, что для индейцев такими духами-помощниками могли быть только животные-хранители и умершие родственники. Несомненно, у нас сохранились где-то в глубине сознания и они, но с нами огромное количество других духов-помощников. Всплывающие у нас в голове пословицы и строки стихов, сцены из романов и фильмов, которые помогают куда-то двигаться, чаще всего созданы умершими людьми. Их дух жив, говорим мы, но не воспринимаем эти звучащие у нас в голове голоса как контакт с духами. Но это же он и есть. Он вполне языческий и помогающий. Вергилий язычник, а христианину Данте помогают двигаться и понимать что-то, как нам, образы языческой античности. Всю ту работу, которую мы с вами проводим, легче проводить, укутавшись, лишив себя различий пола и возраста, лишив себя зависти, замкнув себя во внутреннем. За открытыми глазами мы продолжаем завидовать. Но там нет ангелов. Ангелы приходят, когда мы чувствуем всех равными и мир равным себе. Такие моменты бывают и в реальности. Когда ты вдруг гуляешь вокруг дачи и вдруг видишь место, в которое проваливаешься, как будто теряешь себя, ты становишься в этот миг гармонии с природой равным, равнозначным ей. Помните, как в рассказе Толстого охотник почувствовал себя оленем, тем самым, между прочим, которого мы представляли себе в комнате? Закройте глаза прямо сейчас и попробуйте себе представить это место на природе, где вам было бы хорошо без всяких оговорок. приятном уголке природы вы чувствуете себя под защитой добрых духов. То самое место, где в преданиях Шотландии водились эльфы. Вы почувствовали миг единения с природой? Это значит, где-то рядом эльф, скажут вам шотландцы. Но эльфа представлять совершенно не обязательно. В этом уголке природы, который вы сейчас себе представили, обязательно должна быть дверь. Она может быть воображаемой, то есть настоящей дверью. А может быть норой, дыркой в земле, сквозь которую вы сейчас с закрытыми глазами воображения можете пройти. Это дверь или норка, или дупло, как в сказках братьев Гримм. Это вход. Вход, который знаете только вы. Просто когда вы оказывались в этом уголке природы, в реальном пространстве и времени, вам хотелось войти в это дупло, в эту дверь, маленькую, спрятанную под корнем кустов, нырнуть в эту нору следом за хомяком или хотя бы кротом. Но вы не могли этого сделать. А вот сейчас, здесь, вы можете сделать это абсолютно свободно. Вы можете проникнуть в это дупло, достать из кармана ключ и открыть эту дверь. И вы сейчас в воображении делаете это и попадаете в священное для вас место. Это ваше внутреннее святилище. Это может быть храм, тайная подземная комната, или еще один другой нетронутый девственный уголок природы. Но как только вы в него входите, на вас сверху начинает струиться чистейший белый свет. Вы оказываетесь в его луче, под его защитой, и этот чистый белый свет наполняет ваше тело и все существо. Он защищает и исцеляет. Это святилище внутреннее всегда было у вас с собой. В нем с вами будет происходить нечто прекрасное. Когда вам плохо, вы можете прийти в себя здесь, в этой внутренней точке. Вы можете задать этому свету внутренний вопрос, а можете просто сидеть и дышать этим светом, как светом нашей свечи. Но жалкая долина привела людей к такой утрате их природы, как если бы Цирцея их пасла. Сперва среди дрянной свиной породы, что только желудей не жрет пока, она струит свои скупые воды. Затем к дворняжкам держит путь река, задорным без какого-либо права, и нос от них воротит свысока. Спадая вниз и ширясь величаво, уже не псов находит, а волков, проклятая несчастная канава. И, наконец, меж темных омутов она к таким лисицам попадает, что и хитрец пред ними без толков. К чему молчать? Пусть всякий мне внимает, и этому полезно знать вперед о том, что мне правдивый дух внушает. Я вижу, как племянник твой идет охотой на волков и как их травит на побережьях этих злобных вод. Живое мясо на продажу ставит, как старый скот ведет их на зарез. возглавит многих и себя бесславит. Сыт кровью, покидает скорбный лес таким, чтоб он в былой красе и силе еще тысячелетия не воскрес. Это наша с вами зависть и неумение отделять внешнее от внутреннего привела к тому, что мы оказались в этом скорбном лесу.